Между тем Крейцберг поселился в доме Гурьева, в комнате при зверинце, вместе с ручной пантерой. В первую же ночь пантера забеспокоилась. Проснулся укротитель и услышал страшный вой зверей, обычно мирно спавших по ночам. Укротитель зажег свечку, взял заряженный пистолет и вышел в зверинец. Перед ним двигалось привидение в белом и исчезло в вестибюле, где стало подниматься по лестнице во второй этаж. Крейцберг пустил вслед ему пулю, выстрел погасил свечку, пришлось вернуться. На другой день наверху, в ободранных залах, он обнаружил кучи соломы и рогож, место ночлега десятков людей. Полиция сделала засаду. Во дворе были задержаны два оборванца, и в одном из них квартальный узнал своего крестника, которого он не раз порол по заказу княгининого управляющего. В следующую ночь дом Белосельских был тоже окружен мушкетерами и пожарными, и в надворных строениях была задержана разбойничья шайка, переселившаяся из дома Гурьева. Была найдена и простыня, в которой форейтер изображал белую даму. В числе арестованных оказалось с десяток поротых клиентов квартального. Они сознались, что белое привидение было ими выдумано, чтобы выселить барыню, а главное, зверя управляющего, и чтобы всей шайкой поселиться в пустом дворце Белосельских, так как при зверинце в старом убежище оставаться было уже нельзя. Призраки были жестоко выпороты в Тверской части, особенно форейтер, изображавший белую даму. Такова легенда, ходившая об этих домах. Вслед за зверинцем, еще в неотделанных залах дома Гурьева в бельетаже открылся танцкласс. И сейчас еще живы москвичи, отплясывавшие там в ободранных залах, в то время, когда над танцующими носились голуби и воробьи, а в капителях колонн из птичьих гнезд торчали соломы и тряпки. Долго еще боялись этих домов москвичи, и чуть стемнеет, перебегали на всякий случай на противоположный тротуар, сначала на одну сторону, а потом на другую, подальше от нечистой силы.